Глава 3. Как венгры боролись за Суэцкий канал, сами того не зная. Эпиграф. Политика есть самое концентрированное выражение экономики. Владимир Ильич Ленин. Действия чужими руками в политике имеют много ипостасей. Можно подготовить спарринг-партнера для своего противника и его руками убрать конкурента с мировой шахматной доски, как это пытались сделать европейские и заокеанские демократы в случае с Гитлером. А можно создать серьезную болезненную проблему, решая которую конкурирующее государство будет просто ослаблено или занято. Будучи погруженным в решение этой искусственно созданной трудности, держава не сможет помешать автору комбинации достичь неких геополитических целей. При этом сами чужие руки будут даже не подозревать, что их используют в темную и приносят жертву. Боевики экстремистских организаций на Ближнем Востоке могут сколько угодно думать, что они сражаются за халифат, хотя на самом деле хаос и война в этом регионе нужны США для сохранения мировой гегемонии и нанесения удара по России и Китаю. Что сегодняшний гражданин России знает о венгерском мятеже 1956 года? Прямо скажем, мало. Либеральная версия гласит, что кровавый сталинский режим задушил ростки демократии Венгрии, из-за чего погибло около 25 тысяч человек. За что некоторые недальновидные официальные лица России даже поспешили перед венграми извиниться. Бывший тогда главой Совета Федерации Сергей Миронов, прибыв в Венгрию в 2006 году, начал каяться и извиняться, видимо, забыв, что во время венгерских событий, выполняя приказ, сохраняя верность долгу, погибло 720 русских солдат. А за их гибель перед нами ведь никто не извинился и не покаялся. Так давайте же досконально разберемся в произошедших в 1956 году событиях, и тогда нам станет очевидно, что извиняться нам не за что. Начнем с самого начала. Готовя нас к правильному в кавычках восприятию мира в целом и венгерского мятежа в частности, нам говорят, что Сталин был тираном. В этой книге вопросы личности Иосифа Виссарионовича мы рассматривать не будем. Просто обратим внимание на то, что народное возмущение чего-то охватило некоторых сателлитов СССР сразу после смерти Сталина. А во время его жизни ничего подобного не происходило. Хотя это очень странно. Если есть тиран, с ним же должны бороться. Но во времена Сталина никаких восстаний не было. Ни в Советском Союзе, ни за его пределами. Пока в СССР был Сталин, а значит, была четко и ясно выстроенная внешняя и внутренняя политика, четко расставленные акценты, кто враг, а кто друг, никаких волнений не было вообще. Как только глава СССР умер и началась борьба за власть верхушки партии, наши геополитические противники тут же проверили страну и ее союзников на прочность. Хронология беспорядков, удивительным образом вспыхнувших сразу после смерти Сталина, которая последовала, напомню, 3 марта 1953 года, такова. В мае 1953 года забастовка рабочих табачных фабрик в Болгарии, через месяц трехдневная забастовка некоторых предприятий Чехословакии, 15-18 июня 1953 года беспорядки в ГДР, в основном в Берлине. По поводу того, почему самая серьезная попытка раскачать ситуацию была именно в разделенной тогда столице Германии, прекрасно написал в своих мемуарах один из офицеров британских спецслужб. Цитирую. «Берлинская резидентура была самым крупным филиалом Intelligence Service за рубежом. Причина этого очевидна. Западный сектор Берлина представлял собой маленький остров, аванпост западного мира на коммунистической территории. Но еще более уникальным было то, что, по крайней мере, до 1961 года когда была возведена Берлинская стена, здесь не было четко установленной границы как таковой, отделявшей этот аванпост от окружающей его территории. На главных улицах были контрольно-пропускные пункты, не мешавшие, впрочем, передвижению людей в обоих направлениях. В метро никакой проверки вообще не было. Все это делало Берлин идеальным центром разведывательной деятельности, и предоставлявшиеся здесь возможности использовались по максимуму». Конец цитаты. Действия наших британских партнеров облегчал тот факт, что после смерти Сталина и ареста Берии из органов было уволено около 46 тысяч сотрудников. Результаты не заставили себя ждать. Теперь уже в Польше. В июне 1956 года в польском городе Познань проходит международная ярмарка. Очень удобная форма, чтобы туда съехались разведчики и журналисты. Причем отличить одних от других просто невозможно. Тут вам и руководство мятежом, и информационное освещение, в кавычках, кровавого подавления в западной печати. Неудивительно, что именно в момент проведения ярмарки 28 июня 1956 года начинаются демонстрации рабочих. Лозунги сначала «хлеба», а потом «долой коммунизм», что удивительно напоминает все попытки и удачные, и неудачные свержения власти. Точно такая же замена лозунгов была и в феврале 1917 года в Петрограде, где лозунг «хлеба» очень быстро поменялся на «долой войну» и «долой самодержавие». Сначала людей выводят на улицы под красивыми, весьма общими лозунгами. Затем они меняются на долой, а специально обученные группы боевиков пытаются захватить общественные здания радиостанции. Вот и в Познане в июне 1956 года мирные в кавычках протестующие отчего-то вдруг сразу прошли к городской тюрьме и зданию госбезопасности. В руках у стихийно якобы собравшихся рабочих оказалось оружие, началась стрельба. Причем оружие и опыта его применения оказалось столько, что боевики взяли штурмом тюрьму и горком Польской объединенной рабочей партии. После чего погромы только расширились, а на улицах Познани появился так знакомый нам по Киеву 2014 молотов-коктейль, а проще говоря, бутылки с бензином. Однако разрастаться беспорядком не дали. Польские власти оперативно ввели в город армейские части, после чего бои с мирными и невооруженными боевиками продлились еще почти сутки. Число жертв с обеих сторон – 57 человек, 60 получили ранения различной степени тяжести. Хочу еще раз подчеркнуть, что в Польше мятеж подавляли именно польские войска. Через несколько месяцев после произошедшего в Познане начались трагические события в Венгрии. Что касается техники подготовки мятежа в Будапеште, то спасибо в кавычках киевскому Майдану. После него самые наивные и далекие от политики люди увидели, как осуществляются народные революции. Мятеж в Венгрии 1956 года был классической попыткой цветного государственного переворота. В Будапеште никто не собирался месяцами стоять на Байдане, поэтому мирные демонстраты очень быстро применили оружие, вызывая боестолкновения и создавая невинные жертвы кровавого режима. Были в Будапеште и неизвестные снайперы, которые помогли создать миф о том, что советские войска стреляли в мирных протестующих. Многое, да, почти все в венгерских событиях напомнит нам трагические события в Киеве. Но есть и одно радикальное отличие. В главе мятежа в Будапеште стоял тот, кто в данный момент возглавлял страну. Если Янукович проявил преступную и недопустимую для президента мягкотелость, но был не организатором, а мишенью заговора, то в Венгрии главой мятежа был премьер-министр страны Имре Нагй. Причем на этот пост он был назначен за несколько дней до кровавых событий с благословения руководства Советского Союза. Когда-нибудь мы узнаем, сколько месяцев или лет ушло на подготовку этого стихийного народного восстания. На Киевский Майдан ушло примерно 10 лет. Ровно столько в лагерях готовили украинских националистов, которые потом и стали главной ударной силой государственного переворота. В Венгрии участников мятежа подготовила Вторая мировая война. Венгрия во главе с адмиралом Хорти выступила на стороне Германии, объявив войну СССР 27 июня 1941 года. Предлогом стал весьма мутный факт, что якобы некие самолеты атаковали венгерскую территорию. Всего на Восточном фронте успело повоевать около 1,5 миллиона венгерских граждан, из которых погибло примерно 1/3, и еще 1/3 попала в плен. Во время войны венгры проявили себя не столько на фронте, сколько жестокостями против мирного населения Брянщины, Воронежской и Черниговской областей. Здесь до сих пор поминают мадьяр отнюдь недобрым словом. Кроме того, венгры зверствовали и в Югославской воеводине. В 1944 году немцы осуществили в Венгрии переворот и поставили у власти Ференца Салаши. Это были уже откровенные нацисты. Венгерских евреев немедленно начали депортировать в лагеря смерти. В конце войны советская армия штурмом взяла Будапешт, при том, что немецкие и венгерские фашисты защищали его даже дольше, чем Берлин. Одним словом, бывших в Венгрии через 11 лет после окончания Второй мировой было пруд-пруди, и эти люди обладали весьма определенными навыками. Помимо желания реванша за поражение в войне и ненависти к коммунизму, манипуляция общественным мнением облегчала и сама история Венгрии. В 1848 году русская армия подавила венгерский мятеж против власти Габсбургов, оказав Вене колоссальную услугу. Это была ошибка нашего императора Николая I. С точки зрения интересов России надо было дать возможность Австрии развалиться, после чего спокойно забрать в состав России земли, на которых австро-венгерская разведка через несколько десятилетий начнет создавать проект «Украина». В то время русские и русины, жившие под скипетром Габсбургов, еще понятия не имели о том, что они украинцы, и воссоединение великого русского народа состоялось бы на столетия раньше. Весьма показательно, что, оказав помощь Габсбургам, в ответ мы получили поддержку с их стороны наших врагов. В тот момент, когда Россия боролась с англо-французским турецкими интервентами в ходе Крымской войны, благодарная Австрия придвинула к нашим границам войска. Сама не воевала, но оттягивала на себя часть русской армии, тем самым помогая нашим врагам. Мятеж в столице Венгрии стартовал 23 октября 1956 года с классики оранжевой революции студенческих демонстраций. Требования социализма с человеческим лицом, больше демократии, гуманного социализма и тому подобные красивые лозунги не должны сбивать нас с толку. Сначала людей всегда собирают под умеренными и правильными лозунгами. Ведь если вы напишете на транспарантах чистую правду о том, что собираетесь живьем сжигать коммунистов, а работников госбезопасности подвешивать за ноги на деревьях, то собрать массовый митинг у вас вряд ли получится по вполне понятным причинам. Венгерские события 1956 года будут отмечены страшными зверствами и поистине нечеловеческой жестокостью, которая нам будет вполне ясна, если мы не будем забывать, что значительная часть, в кавычках, мирных демонстрантов относительно недавно воевала под знаменами СС. Но все это будет через несколько дней, а сначала лозунги вполне мирные – «Больше демократии». Любопытно, что события в Венгрии стали своеобразным трамплином для карьеры сразу двух советских государственных деятелей. Послом СССР в Будапеште в то время был Юрий Владимирович Андропов, который слал в Москву совершенно верные оценки происходящего. Его взгляды разделял и другой будущий председатель КГБ Крючков, который в 1955 году прибыл в Будапешт в качестве третьего секретаря советского посольства. Первые акты агрессии в отношении наших солдат были зафиксированы уже летом 1956 года. В общежитии советских офицеров ночью камнями были разбиты окна, на железнодорожном переезде группу солдат закидали из проезжающего поезда. Пошли угрозы, телефонные звонки, началась финальная подготовка мятежа, о чем Андропов неустанно сообщал Москву. Одним из главных требований бурлящей венгерской общественности было возвращение в партию и в политику Имре Надя. Перед глазами у венгерского и советского руководства были события в Польше, где беспорядки очень быстро превратились в вооруженный мятеж. Как остановить такое развитие событий? Назначить того, кто гарантирует мирное решение проблем, кто устраивает и Москву, и местных демонстрантов. И такая фигура есть, это Имре Надь. Тут самое время дать небольшую биографическую справку, так как роль именно этого человека в организации будущего кровопролития сложно переоценить. Он сделал все от него зависящее, но только не для предотвращения трагедии, а для того, чтобы она произошла. Чтобы крови пролилось как можно больше, чтобы не было возможности мирного решения проблемы. Родился Имре Надь в Австро-Венгрии в 1896 году. Воевал в Первую мировую, а в 1916 году попал в русский плен. В 1917 стал большевиком и вступил в Красную армию. Из его автобиографии, написанной для Коминтерна, стало ясно, что Имре Надь был чекистом. В 1920-21 году служил в особом отделе ВЧК 5-й армии. В 1921 он вернулся в Венгрию, но скоро вновь уехал в Союз. Направился на работу в Коминтерн, Институт сельского хозяйства Академии наук СССР. В 1930 году Имре Иосифович Надь получил псевдоним Володя и стал тайным осведомителем органов. В 1938 году, в самый разгар ежовских репрессий, даже был арестован, но всего лишь через 4 дня вышел на свободу. НКВД помог своему ценному сотруднику. С 1941 до ноября 1944 Имре Надь был не на фронте, а в спокойной студии московского радио, которое вело пропаганду на венгерском языке. В ноябре 1944 года вернулся на родину. В 1945-м возглавил Министерство внутренних дел и начал защищать Венгрию от буржуазных элементов. Далее стал министром продовольствия в кабинете премьера-однофамильца Ференца Надя. У честолюбца никак не залаживалась карьера. Вот суть происходившего, вот смысл дальнейших действий Имре Надя. В 1949 году он пошел на то, чтобы обвинить главу венгерских коммунистов Ракоши в отклонении от линии Ленина-Сталина. Однако итогом такого демарша стало исключение Надя из ЦК партии и снятие его со всех постов. После покаяния в 1950 году Имре Надь был восстановлен в должности министра сельского хозяйства. Есть все основания считать, что не слова раскаяния, а вмешательство КГБ, защитившего своего агента, снова спасло его карьеру. Сельским венгерским хозяйством неудачник Надь руководил до 1953 года, когда после смерти Сталина из хрущевской Москвы попросили уйти в отставку сталиниста Ракоши, совмещавшего посты лидера партии и главы правительства. Именно тогда Имре Надь стал премьером. Фактически на этот пост его назначил Хрущев. Реформаторы, в кавычках, в Советском Союзе продвигали и в других странах такие же кадры, готовые топтать память Сталина. Главой правительства Имре Надь был до апреля 1955 года, когда он пал жертвой очередного раунда борьбы за власть. На апрельском пленуме его работу подвергли такой критике, что он получил не только отставку и исключение из рядов ВПТ, но и сердечный приступ. Возвращение в большую политику демократа Имре Надя и было одним из требований демонстрантов в столице Венгрии. И Хрущев решил с этим согласиться. 23 октября 1956 года в 14:00 проходит заседание венгерского правительства, где принимается решение назначить премьером Имре Надя, ну, чтобы сдержать нарастающие события. Его кандидатура кажется разумным компромиссом. Он и реформатор, и антисталинист, одновременно с этим и агент советских спецслужб. Кажется, что это назначение умерит страсти, но в действительности именно Имре Надь зальет кровью родную Венгрию. Пока коммунисты заседают и выбирают Надя, а студенты своими манифестациями создают нужные для переворота декорации, в Будапеште начинаются хорошо подготовленные нападения на полицейские управления и казармы. Цель – захват оружия. Однако хочется заметить, что этого оружия очень быстро становится много, что говорит о том, что оно было предпасено заранее. Вообще события в Будапеште в 1956 году – это в некотором смысле спрессованные события в Киеве в 2014. Уже днем 23 октября на улицах и площадях города появились грузовые автомобили, из которых всем желающим, подчеркиваю, всем желающим, раздавались автоматы и винтовки. Вот так запросто, не стесняясь. Еще ничего не произошло, столкновений не было даже и в помине, а оружие уже раздают на улицах Будапешта. Любопытно сравнить это с февралем 2014 года в Киеве. Ситуация крайне похожа, разница лишь в деталях. В Будапеште оружие начали раздавать в первый же день мятежа, в Киеве через несколько недель после начала его активной фазы. Бывший командующий внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил украинскому следствию во время видеодопроса, цитирую, «20 февраля в районе улицы Заньковецкой постами наблюдения был установлен факт выдачи огнестрельного оружия из багажника машины «Жигули» 5 или 7 модели, по внешним признакам автоматов Калашникова». Конец цитаты. Классическая провокация разыгрывается вечером 23 октября 1956 года у радиоцентра Венгрии. Толпа осаждает здание, требуя дать эфир для зачитывания своих требований. Внутрь для переговоров с администрацией радиоцентра заходит группа студентов. Тут же, в стоящей снаружи толпе, вдруг появляется слух, что делегацию внутри избили. Провокаторы вбрасывают не только слух, но и идею идти внутрь здания, спасать своих. Толпа сначала ломится во двор, ее пытаются уговорить. В ответ раздаются автоматные выстрелы. Подчеркиваю, стрельбу на поражение первыми открывают мирные невооруженные демонстранты. Вот как офицер-очевидец описывает происходившее вокруг радиоцентра. Цитирую. «Первый убитый среди нас – майор госбезопасности Мадьяр. Он вышел за ворота и пытался уговорить толпу разойтись. Он не вынимал пистолета из кобуры. Кто-то из толпы застрелил его. Когда его беднягу втащили во двор, офицеры решили проверить обойму его пистолета, чтобы удостовериться, все ли патроны на месте, стрелял ли майор или нет. Обойма оказалась нетронутой». Конец цитаты. В 21.00 мирные демонстранты открывают плотный огонь по зданию радиоцентра. Директор венгерского радио Валерий Бенке, ведшая переговоры с пытающимися ворваться манифестантами, прекращает их после того, как трое сотрудников госбезопасности, показавшиеся в окне, мгновенно оказываются ранены в голову. Работает снайпер. Цитирую дальше. «Здание радио подверглось осаде по всем правилам военного искусства. На крышах домов, находящихся на другой стороне, были созданы огневые точки. Стреляли с чердаков, из-за труб, а потом и из окон. Спустя некоторое время в нас начали стрелять из крыши нашего дома». Конец цитаты. Ответный огонь охраной радиоцентра будет открыт лишь в 0:35, то есть через 3 часа после начала обстрела со стороны мирных демонстрантов. Нельзя не увидеть в происходивших тогда событиях не только прекрасную организацию, в кавычках, стихийных протестов, но и предательские действия в самой верхушке силовых структур Венгрии. Ну, представьте себе, в центре столицы несколько часов идет перестрелка. Тем не менее, никакого подкрепления так и не прибывает. В итоге, когда кончаются патроны, защитники радиоцентра сдаются. Кому-то было очень нужно, чтобы в эфир пошли подрывные радиопередачи, а телевидения тогда еще не было. В то же самое время боевики нападают на центральную телефонную станцию. Снова цитата. «Примерно с 23 часов телефонная станция была уже окружена. В час ночи прибыли 3 грузовые машины с вооруженными людьми в штатском, на которых были серые стальные каски. На каждом грузовике вплотную друг к другу стояло человек по 40. Прибывающих вооруженных лиц встречали вооруженные штатские, которые прибыли сюда раньше. Они направляли их к главному входу телефонной станции, особенно к большим решетчатым железным воротам». Конец цитаты. В столице Венгрии перестрелки и хаос. Армия сидит в казармах, госбезопасность не справляется. Видя нерешительность венгерских властей, Москва решает помочь. При этом в Кремле не догадываются о предательской роли Имре Надя. Но он ведь только еще назначен. И еще якобы просто не успел взять ситуацию под контроль. Советские войска получают приказ войти для оказания помощи, восстановления порядка и создания условий для мирного созидательного труда. Колонны входят в город в ночь с 23 на 24 октября 1956 года. Вот как описывает происходившее генерал-лейтенант Малашенко. По центральным улицам невозможно было проехать. У парламента, в городском саду, у музея были толпы митингующих. Двигаясь по узким улицам и переулкам, колонна с трудом пробилась к зданию Министерства обороны. В Будапеште имелось много автомобилей советского производства, поэтому на наши легковые машины мало кто обратил внимание. Однако, когда одна из радиостанций отстала в Буде от колонны, то сразу подверглась нападению. Начальник радиостанции был ранен в голову, один из радистов убит. Машину с радиостанции опрокинули и сожгли. И только благодаря тому, что подошли 2 наших танка и бронетранспортер, оставшихся членов экипажа удалось спасти. Конец цитаты. Поистине, без предательства не может победить ни один мятеж. Ни в Киеве, ни в Будапеште, ни в Петрограде в феврале 1917 года. На этом стоит остановиться поподробнее. Явные признаки измены и заговора мы получим в большом количестве. Имре Надь, на которого надеется Москва, начинает работать только на разжигание мятежа. Будучи премьером менее суток, он сразу же потребовал вооружить партийный актив. Правильное решение, правильное. Вот только итог его более чем странный. Оружие доставили в райкомы, в полицию и на крупные предприятия, но оно каким-то образом попало в руки восставших. Новый глава правительства Венгрии Имре Надь под видом борьбы с мятежом активно снабжает мятежников оружием. Вот еще один факт такого снабжения. Цитата. «Когда же венгерское правительство приняло решение вооружить рабочих, руководители Министерства обороны сообщили, что не имеют возможности обеспечить их оружием. Позднее, когда оружие нашлось, органы власти не проконтролировали его доставку, и оно опять в немалом количестве попало в руки восставших». Конец цитаты. А вот еще факты. В ходе боев были захвачены и разоружены около 300 вооруженных повстанцев. Их передали венгерской полиции. Но через несколько дней задержанных снова захватили с оружием в руках. Позднее стало известно, что по распоряжению начальника полиции Будапешта Сандора Копачи все задержанные были отпущены, и оружие им было возвращено. В городе начинаются убийства коммунистов и сотрудников госбезопасности. Только за первый день мятежа в Будапеште было убито 28 человек. Но это не совсем то, что нужно организаторам мятежа. Ведь их интересует не победа и освобождение Венгрии, а расширение зоны конфликта и втягивание Советского Союза в серьезную внешнеполитическую проблему. Венгры убивают венгров в столице Венгрии. Такова картина на утро 24 октября. А нужна другая картинка. Кровавый режим расстреливает мирных демонстрантов. Радиоцентр захвачен. Информацию о преступлении быстро передаст венгерское радио и с готовностью подхватят западные СМИ. Дело за малым. Организовать, срежиссировать – это самое в кавычках преступление. И Имре Надь делает нужные шаги. Руководство СССР докладывается о том, что введенные в Будапешт советские части будут гарантами спокойствия, так как в полдень 24 октября 1956 года в венгерской столице вводится чрезвычайное положение и комендантский час. Поддерживать режим ЧП будут сами венгры, а советским частям надо просто стоять у ключевых точек города. Собственно говоря, именно на это и рассчитывала Москва, давая приказ вести войска в Будапешт. Не для боев, не для стрельбы. Минимум участия, максимум присутствия. Объявив о введении режима ЧП и комендантском часе, Имре Надь втянул Кремль в ловушку. Митинги и собрания ведь запрещены. Мятежникам предлагается сдавать оружие. В Кремле кажется, что надежды оправдываются, новая венгерская власть старается подавить бунт. На самом деле она его и возглавляет, и направляет. То, что случится в Будапеште вечером 25 октября 1956 года, очень знакомо тем, кто следил за событиями в Киеве. Что стало кульминацией переворота в столице Украины? Неизвестные снайперы, которые расстреляли так называемую «Небесную сотню», убивавшие сотрудников «Беркута» и милиционеров. Это та же самая технология, что была применена в Вильнюсе в 1991 году, в Москве в октябре 1993 года, в Румынии во время свержения Чаушеску, в Сирии, Ливии, Йемене, Египте, Киргизии. Смысл ее следующий. Толпа приводится к месту, где заранее сидят так называемые неизвестные снайперы. Они стреляют в демонстрантов, после чего идет немедленная информационная атака, что это власть якобы расстреляла людей. На площади всегда присутствуют журналисты, то есть съемочные группы западных СМИ, которые должны засвидетельствовать факт этого расстрела. Далее информационная волна используется для нагнетания страстей и совершения государственного переворота. Точно так же было в Киеве. Обратите внимание, до сих пор новая власть Украины никак не может расследовать стрельбу снайперов на Майдане. Но ведь если это был «Беркут», то это сделать проще простого. Все винтовки пристрелены, пули в телах жертв. Но прошло уже несколько лет, а виновные до сих пор не осуждены и даже не найдены. И не будут, пока в Киеве не поменяется власть. А российским либералам, которые возмущаются повышенными мерами безопасности во время белоленточных митингов в Москве, хочется напомнить, зачем ФСБ берет под контроль крыши московских высоток. 25 октября 1956 года Имре Надь выступает по радио. Он признает неизбежность вмешательства советских войск в сложившейся обстановке и неожиданно заявляет об отмене комендантского часа. Это было сделано им без согласования с советским командованием. Население столицы Венгрии знает об отмене комендантского часа, знает, что можно свободно выйти на площадь. Провокаторам это и нужно. Вывести как можно больше людей и подставить их под пули. Но стрелять по ним будут не советские солдаты, а заранее подготовленные убийцы-провокаторы. Те самые неизвестные снайперы. На площади перед парламентом стоят советские танки. Здание взято под охрану. Командование знает, что никаких демонстраций и большого скопления людей просто не может быть. Они же запрещены. Крыши под контроль советские танкисты брать не должны и не собирались. Это не их работа. Об отмене Имре Надим комендантского часа никто ничего не знает. То, что произойдет далее, и есть стопроцентная технология неизвестных снайперов, примененная впоследствии на Майдане. Услышав об отмене запретов на митинги и сборища, толпа заполняет площадь перед парламентом. Многие подошли к стоявшим здесь танкам, забирались на них и втыкали знамена в стволы орудий. С чердаков зданий, находящихся на площади против парламента, был открыт огонь по демонстрантам и советским военнослужащим. Два венгерских танка, сопровождавшие демонстрантов, сделали несколько выстрелов и исчезли. Командир одного из наших подразделений был убит. Советские солдаты и сотрудники госбезопасности, охранявшие парламент, открыли ответный огонь по крышам здания, откуда стреляли. На площади Лаеша Кошута возникла паника. Люди с первыми же выстрелами стали разбегаться в поисках укрытия. Когда перестрелка утихла, многие поспешили покинуть площадь. 22 демонстранта были убиты, многие ранены. Погибли несколько наших военнослужащих и венгерских полицейских. Смысл провокации следующий. Сначала неизвестные снайперы с крыш стреляют по советским солдатам и венгерским полицейским. Те в ответ начинают стрелять по крышам. Эту стрельбу русских видят и слышат все находящиеся на площади. После чего провокаторы с крыш открыли огонь из советских же автоматов и пулеметов по разбегающейся толпе и получили жертвы, которых якобы убили русские солдаты. А танковый выстрел от неизвестных танков также весьма характерен. Мы не знаем, куда попали снаряды, но точно знаем, что потом ситуация будет подана так, что варвары русские якобы стреляли в городе по людям из танковых орудий. Эта кровавая провокация станет таким же ускорителем и увеличителем мятежа, как убийство неизвестными снайперами активистов Майдана на Институтской улице Киева. Со всех сторон сразу зазвучали призывы к вооруженной борьбе с оккупантами. Начались массовые нападения и убийства советских солдат. Артиллерийский полк дивизии на проспекте Ференца попал в засаду и почти полностью потерял 2-й дивизион. Командир полка Хаханович был смертельно ранен. Убито несколько наших солдат, старшего раненого капитана Моисеенкова, мирные протестующие завернули в плащ палатку, облили бензином и подожгли. Днем 28 октября 1956 года правительство Имре Надя объявило о прекращении огня. Одновременно с этим в газетах началась кампания против советских войск с требованием их немедленного вывода из Будапешта и с территории Венгрии, а также расформирования госбезопасности. При этом прекращение огня предатель Надь использовал для разоружения честных коммунистов. Партийный актив вместе с полицией и советскими солдатами, защищавший общественные здания, госучреждения и райкомы, получил приказ немедленно сдать оружие. Те, кто его выполнил, позже заплатят за это своей жизнью. Ведь мятежники оружие, разумеется, не сдавали. Что творилось в Будапеште после прекращения огня, очевидец описывает так. Цитирую. «Бывшего старшего лейтенанта госбезопасности связанным вывели на середину двора. Он подвергся садистским издевательствам. Сначала его били по ногам и избивали до тех пор, пока он не упал. А затем повесили за ноги на фонарном столбе во дворе. После этого армейский старший лейтенант, мужчина в кителе, длинным 30-40-сантиметровым ножом начал наносить ему удары в поясницу и в живот. Потом он отрезал у жертвы правое ухо и перерезал на коленях, на ногах, связки. Подвергшийся истязаниям товарищ был еще жив, когда человек 10 мятежников привели во двор женщину лет 28. Увидев замученного товарища, женщина зарыдала и стала просить мятежников, чтобы они не убивали ее, так как она мать 3 детей и никому не принесла вреда. К ней подошел старший лейтенант, а затем он ударил женщину ножом. Она упала. Тогда к ней подошел мужчина в арестантской одежде и, схватив за волосы, перевернул. Старший лейтенант снова вонзил нож в тело женщины. Мне показалось, что она была уже мертва. После этого нас отвели в подвал». Конец цитаты. Зверские расправы над коммунистами, простыми рабочими, случайными людьми и сотрудниками госбезопасности начинаются по всей Венгрии. Однако самые ужасные события, ставшие страшной визитной карточкой венгерского мятежа, разыгрались 30 октября 1956 года в Будапеште. Отряды боевиков атаковали горком партии. Это не была случайная толпа или сборище отморозков. В штурме участвовало 3 танка. Внутри горкома солдаты отряда госбезопасности, коммунисты и военные. Штурм начался залпом из пехотного оружия. По моему мнению, штурм был хорошо организован, пишет очевидец. Нет никаких сомнений в том, что у мятежников были военные руководители, получившие специальную военную подготовку. Около полудня начался артиллерийский обстрел. Сначала вел огонь один танк, а потом на здание горкома обрушился сосредоточенный огонь 3 танков. К этому времени у нас было уже много раненых. Толпа на площади продолжала расти. Мятежники заняли крыши прилегающих зданий и вели огонь оттуда. Секретарь Будапештского горкома партии Имре Мёзе был убит, когда с 2 армейскими офицерами вышел из здания, чтобы начать переговоры о прекращении сопротивления. Сдавшихся солдат расстреляли в упор, прямо у входа в здание. Именно их трупы видны на страшных фотографиях, которые в изобилии имеются в мировой паутине. Но то, что случилось далее, было еще страшнее. Начались зверские, просто нечеловеческие убийства. Полковнику Йозефу Папу, еще живому, лицо и верхнюю часть туловища облили бензином, а затем повесили за ноги и подожгли. Других коммунистов убивали не менее жестоко. Избитые, обожженные, изувеченные тела были развешаны на деревьях за ноги, а кого-то повесили обычным способом. Вот такое вот прекращение огня организовал товарищ Имре Нати. В центре венгерской столицы фашисты убивали коммунистов. На следующий день премьер Нати потребовал незамедлительного вывода советских войск из Будапешта. Почему Москва на это согласилась, ответить сложно. Но в ночь на 31 октября 1956 года начался вывод советских войск. Семьи военнослужащих начали эвакуировать чуть ранее, так как нападения на членов семей также имели место. При уходе наших войск эвакуировали и сотрудников венгерской госбезопасности, и партийных активистов. Позднее они войдут в родной город с боями, вместе с нашими солдатами. Вывод советских войск из Будапешта привел к нарастанию беспорядков уже по всей Венгрии. Прекратились полеты авиации, встала железная дорога. В различных городах мятежники вылавливали и убивали коммунистов и сотрудников безопасности. 1 ноября Имре Нати заявляет о выходе страны из Варшавского договора и принятии декларации о нейтралитете Венгрии. На следующий день из тюрем выпускает всех политических, а заодно и много уголовников. 3 ноября 1956 года Имре Нати окончательно сбрасывает маски. Он формирует правительство, в котором коммунистам достаются лишь три малозначимых министерства. Параллельно с этим новое руководство Венгрии готовится к обороне. Некоторые воинские части начинают примыкать к мятежникам. В их распоряжении уже около 100 танков, а в ближайших населенных пунктах, прилегающих к Будапешту, появились заставы с артиллерией. В этот момент Москва проявила политическую волю и даже применила военную хитрость. Если до сих пор игра шла только в наши ворота, обязательства нарушались, Имре Нати предавал, следовали сознательные подставы, как в случае с внезапной отменой комендантского часа, то теперь игра пошла на равных. В здании венгерского парламента начинаются переговоры о выводе советских войск из Венгрии. Военные договариваются с военными. Вопросы сложные, работа затянулась, и поздно вечером советская делегация предложила продолжить дискуссию на советской военной базе Тёкель в форме дружеского ужина. Венгры соглашаются. Вот только конец этого мероприятия оказался весьма неожиданным. В зал вошел прилетевший из Москвы глава КГБ генерал Серов, а сопровождавшие его офицеры арестовали всю венгерскую делегацию во главе с министром обороны мятежников Милитером. Таким образом, мятеж был разом лишен своего военного руководства. Это случилось в ночь с 3 на 4 ноября 1956 года. Через несколько часов началась операция «Вихрь». Советские войска во второй раз вошли в Будапешт. Опыт первого штурма был учтен до мелочей. Вместо танков Т-34 использовались более современные Т-54, которых не было у венгров, что же исключало всякую путаницу. Частям была придана дополнительная артиллерия, а в качестве усиления – десантные части. С самого начала операции сопротивление оказывали только боевики, части венгерской армии сразу сдавались. Уже к полудню 5 ноября, то есть фактически через сутки, в столице Венгрии остался лишь один сильный узел сопротивления – в переулке Корвин. К вечеру уже 6 ноября бои в городе закончились. У венгров банально не стало боеприпасов, да и действия нашей армии не оставляли мятежникам никаких шансов. Несколько очагов сопротивления внутри города продержались до 8 ноября, а в окраинных промышленных районах бои продолжались до 11 ноября. Ожесточенные бои имели место в рабочих пригородах Будапешта, в том числе Чепеле и Уйпеште. К 11 ноября вооруженное сопротивление было сломлено не только в столице, но и фактически по всей территории Венгрии. Некоторая часть мятежников попыталась уйти в леса, однако быстрое и тотальное прочесывание местности, в котором наряду с нашими частями приняли участие венгерские офицерские полки, поставил крест на этой затее. Никакого партизанского движения не получилось и не возникло. Теперь несколько слов о потерях. Разумеется, здесь западная либеральная пропаганда в буквальном смысле умножает до 10. Вы легко найдете в интернете и даже в книгах цифры, говорящие о том, что во время событий 1956 года погибло около 25 тысяч венгров. Это ложь. А правда такова. Потери советских войск составили 720 человек убитыми, 1540 человек ранеными. 51 человек пропал без вести. Большинство этих потерь пришлось, как ни странно, на октябрь месяц, а не на штурм 4 ноября, когда, казалось, силы мятежников удесятерились. Вечная память этим солдатам России. Вы герои, а не палачи. Уверен, что на нашей земле должен быть поставлен памятник. Памятник нашим воинам, погибшим при подавлении мятежа в Венгрии. Так на нем и должно быть написано. А что об этом будут думать те или иные государства, это их сугубо личное дело. Уважение к себе начинается с уважения к каждому, кто отдал жизнь за нашу страну. Потери среди граждан Венгрии. Как написал очевидец венгерских событий советский полковник в отставке Борис Братенков, Народная революция так быстро не проходит, значит, ее делал не весь народ. Была гремучая смесь анархистов, хартистов, фашистов, иностранцев, и сосредоточились они в основном в Будапеште. Оценивая эти события, не надо забывать, что мятежниками из различных тюрем страны было выпущено более 13 тысяч заключенных, в том числе почти 10 тысяч уголовников. А это значит, что людей убивали с целью грабежа и завладения имуществом. Особо хочу подчеркнуть, что в число жертв венгерских событий входят и те, кого зверски убили или замучили сами повстанцы. Жертвы перестрелок между ними, венгерские коммунисты и полицейские, штурмовавшие Будапешт вместе с русскими, случайно погибшие прохожие и, конечно же, мятежники. По данным официального Будапешта, с 23 октября 1956 года по январь 1957, то есть до тех пор, пока не прекратились отдельные вооруженные стычки повстанцев с венгерскими властями и советскими войсками, погибло 2502 венгра и 19229 человек были ранены. 842 венгерских гражданина были депортированы в СССР. Даже эти цифры говорят о том, насколько аккуратно действовала наша армия и насколько немассовым было сопротивление мятежников. Но есть факты, которые говорят нам, насколько бы цифры жертв венгерского мятежа увеличились, если бы наша армия не вернулась в столицу. В тюрьмах Будапешта и в руках различных вооруженных групп утром 4 ноября находилось более 1500 коммунистов, бывших сотрудников госбезопасности, партийных работников и ответственных государственных служащих. Так, например, в пересыльной тюрьме в Кёбенье находилось около 400 работников госбезопасности и 104 партийных работника, Главном управлении полиции Венгрии, 107 работников партийного аппарата и несколько сотен сотрудников госбезопасности. Все они остались живых только потому, что мятеж был подавлен. Полковник в отставке Михаил Семенович Каченко в интервью рассказал журналисту, как в 1956-м в лапы венгерских мятежников попал его друг, получивший чуть раньше назначение в Румынии. Румынский контингент советских войск первым был брошен на подавление венгерского мятежа и попал в эпицентр событий. Друг Ткаченко, старший лейтенант, был схвачен венгерскими экстремистами. Его облили кислотой и сожгли в каком-то подвале. Этот случай, как и многие другие, не придавали огласки. Вот в такой обстановке командир танкового разведвзвода, лейтенант Михаил Ткаченко, и получил приказ выступить во главе танковой колонны к границам Румынии и начать движение в Венгрию. Вот фрагмент его того самого интервью. «Пригодился опыт 7-летней службы в Одесском военном округе?» – спрашиваю. «Очень», – согласился ветеран. «Под моим командованием было 3 танка со 100-миллиметровым орудием, 2 бронемашины, радиостанция, Виллис и шофер. Шли форсированным маршем, по дорогам валялось много оружия, которое побросала венгерская народная армия. Оружие подбирали, чтобы оно не досталось хартистам и уголовникам, выпущенным из тюрем. Венгерские части, где были командирами выпускники советских академий, там сохранялся порядок. Их наши войска не трогали, а били тех, кто перешел венгерскую границу из Германии, хартистов, уголовников. Нашим военным запрещали стрелять, если не было прямого вооруженного нападения. Патрулировали небольшие венгерские городки. Если где какие митинги, давали очереди из танкового пулемета в воздух. Все стихало, и в людей стрелять не приходилось. У вас 3 ордена Красной Звезды Славы Отечественной Войны первой степени. Где их вручали вам?» – спрашиваю Михаила Семеновича. И он неожиданно смущается. «Первые вручали в лесу, когда освобождали Белоруссию. Есть вот и за Венгрию. Это у них как орден славы», – ответил ветеран. 7 лет пришлось служить в Венгрии. Там и вторая дочка родилась. Успокоилась за 2 года Венгрия. Сменили меня с охраны секретного объекта, о котором даже спустя столько лет никому не скажу. Дружили мы с семьями, с венгерскими офицерами, ходили к ним в гости. И все удивлялись, как много перца они кладут в свои блюда. Обратите внимание, через 2 года в Венгрии было абсолютно спокойно. Народные восстания так не заканчиваются. Оккупанты спокойно не ходят. Разве в 1943 году немцам в Беларуси или на Брянщине было спокойнее, чем в 1941? Весьма показательным было и дальнейшее поведение Имры Надя. Он за ближайшим окружением укрылся в югославском консульстве. Не в английском, не в американском, а именно в югославском. Через некоторое время новые венгерские власти его оттуда выманили и арестовали. 16 июня 1958 года Надь, Милитер и еще несколько активных мятежников были повешены. Кровь на улицах Будапешта. Теперь, когда мы разобрались с тем, что там произошло и кто это организовал, нам пора ответить на самый главный вопрос. А зачем нужно было осуществлять мятеж в Венгрии в октябре 1956 года? Ведь он не имел ни малейшего шанса на успех. Думать, что СССР вот так вот сразу сдаст свою зону влияния, допустит обрушение Варшавского договора, сразу после его строительства было весьма наивно. Думаю, что родственникам и потомкам тех нескольких тысяч человек, что погибли во время событий в Венгрии, очень хочется узнать ответ на вопрос. За что и почему погибли их родные? Чтобы ответить на него, нам нужно дважды перенестись, один раз в пространстве, другой раз во времени. Пришло время понять, кто и зачем создал себе в Венгрии чужие руки и этими руками постарался устроить максимальное количество проблем Советскому Союзу. Контроль над торговыми путями является одним из ключевых элементов доминирования в мире. За это всегда шла смертельная и непримиримая борьба. Мировая торговля большей частью ведется по морю, так и перевозить грузы дешевле и быстрее и безопаснее. Тот, кто имеет сильнейший флот, будет контролировать и мировую торговлю. Но надо внимательно следить за тем, чтобы никто не смог рукотворно поправить географию. Чтобы корабль мог приплыть из Индии или из Азии в Европу, он обязательно должен был обогнуть африканский континент. Но был вариант, когда этот долгий путь можно было резко сократить, примерно на 8 или 15 тысяч километров. Для этого было необходимо построить канал на территории Египта, из порта Саида в Средиземном море до Суэца в море Красном. Природа словно сама подсказывала решение – прорыть бесшлюзовый канал по Суэцкому перешейку. Не уходя в дебри античности и времена фараонов, отметим лишь, что идея прорытия канала многократно возникала, но воплощена она была лишь однажды. Главным двигателем идеи прорытия Суэцкого канала был француз Фердинанд Мари Лесепс. Несложно догадаться, что главным противником строительства канала стала Великобритания, которая контролировала мировую торговлю, для которой контролируемый не Англией Суэцкий канал создавал массу рисков потери своей гегемонии. Тот факт, что через Суэц мировая торговля получит ускорение, а грузы пойдут быстрее, англичан мало волновал. Надо отметить, что на протяжении пары веков главной задачей британских дипломатов в Стамбуле и Каире было всячески торпедировать идею такого проекта. В частности, именно англичане запустили информацию о том, что якобы уровень двух морей сильно отличается, и если прорыть канал, то произойдет грандиозное затопление суши. Новый правитель Египта Мухаммед Саид в 1854 году дал разрешение на строительство Суэцкого канала на льготных условиях. Грандиозное мероприятие с еще более грандиозными затратами возглавило созданное Лесепсом всеобщая компания Суэцкого канала. Английский посол Брюс открыто заявил египетскому правителю, что для Англии это вопрос жизни и смерти, и потому она никогда не даст своего согласия на этот проект. Тем не менее, строительство канала началось в апреле 1859 года и продолжалось более 10 лет. Подавляющее большинство работ производилось египтянами, которых были десятки тысяч человек. Многие погибли от эпидемий и антисанитарии, что в то время было, увы, обыденным явлением. Англичане же всеми силами старались остановить стройку, отказывали в кредитах, заставляли не давать их и другие страны, начали кампанию против бесчеловечных методов эксплуатации рабочей силы на строительстве канала. Предлагали альтернативные проекты непрямого канала. Говорили, что построить канал невозможно, угрожали Франции резким охлаждением отношений. Общая тональность британской дипломатии «Мы вас все равно похороним вместе с вашим невозможным для нас проектом». Когда же словесные угрозы не помогали, британцы действовали острее. В 1857 году, выпив чашечку кофе, умирает Решид Паша, глава турецкого правительства. Почти одновременно с этим в Париже происходит покушение на столь непонятливого императора Франции Наполеона III, который активно поддерживает проект строительства канала. Террористом оказался итальянский революционер Феличе Орсини, который с товарищами борется за свободу Италии. Но следствие выясняет, что главная база Орсини, которую отправляют на гильотину, находится в Англии. Суэцкий канал открылся 17 ноября 1869 года. Казалось, что Франция начнет стричь купоны с новой ситуацией в мировой геополитике. Не тут-то было. Несговорчивый и излишне самостоятельный император Франции Наполеон III менее чем через год лишится власти. Он теряет трон в ходе тщательно подготовленной Англией и Ротшильдами войны с Пруссией и последовавшей за этим революции. Ну а сама Франция в результате военного поражения от пруссаков теряет не только в военном отношении, но и политически. Более того, она становится экономически обескровленной, выплатив Берлину огромную контрибуцию в 5 миллионов франков. Новым республиканским лидером становится не до канала. Египет и Турция остаются наедине с Великобританией и перманентным денежным кризисом египетской и турецкой казны. Франция более не может кредитовать Стамбул и Каир. Как спровоцировать проблемы должника? Не дать ему очередной кредит, когда он привык погашать последующим кредитом свой кредит вчерашний. И вот 7 октября 1875 года о своем банкротстве объявляет Османская империя, что резко ухудшает ситуацию и с египетскими долгами. Исмаил Паша предлагает французам купить его долю канала. Время тянется, вопрос не решается, ведь сумма колоссальная. Тут на сцену выходят англичане. Они предлагают Паше, которому деньги нужны очень-очень срочно, за его долю акций канала 4 миллиона британских фунтов. По тем временам это просто невероятные деньги. Такой суммы в свободном состоянии нет у самой Британии. Ее выручит Ротшильд, который даст необходимую сумму в кредит и правительству Ее Величества. Даст 4 миллиона фунтов за один день. Далее события развивались следующим образом. После покупки Англии доли правителя Египта над Суэцким каналом был установлен совместный англо-французский контроль. Через 6 лет британцы оттерли французов локтями. Они воспользовались нестабильностью в Египте и в 1882 году оккупировали его, невзирая на предложение Франции действовать совместно. Через 6 лет в Стамбуле была заключена международная конвенция об обеспечении свободы плавания по Суэцкому каналу и по сей день являющаяся основным документом, регулирующим судоходство по нему. Далее менялись вывески английской оккупации, протекторат, независимое государство. Но до начала 50-х годов 20 века в стране стабильно стояли британские войска. Так продолжалось до тех пор, пока ветер свободы, который задул в мире после победы Советского Союза над нацизмом, не стал сдувать в небытие Британскую империю. В 1949 году в Китае победили коммунисты. Независимость получила Индия, поделенная уходящими колонизаторами на Индию и Пакистан. Перемены начались и в Египте. В июле 1952 года здесь произошла революция, в результате которой британская марионетка король Фарук потерял власть. Во главе страны встали военные, а их лидером стал Гамаль Абдель Насер. Вот тут мы и подошли к ключевому моменту. Новое правительство Египта объявило о национализации Суэцкого канала, стратегическая важность которого за прошедшие с момента постройки век только увеличилась. Допустить национализацию, то есть потерю контроля над Суэцем, было нельзя. Что такое национализация канала в 1956 году? Фактически это передача его под контроль СССР. Чтобы этого не произошло, необходимо втянуть Советский Союз в вооруженный конфликт все равно где, после чего подвесить ситуацию и выставить СССР агрессором. И тогда Москва может просто не рискнуть такой ситуации и иметь сразу два фронта. Мятеж в Венгрии осенью 1956 года был не более чем операцией прикрытия для другой операции – захвата Суэцкого канала странами Запада. Руки мятежников в Будапеште были нужны только для того, чтобы создать для Советского Союза ситуацию, когда он побоялся бы реагировать на вторжение Запада в Египет. Напомним хронологию событий, тогда желание Запада вернуть себе контроль над Суэцким каналом руками венгерских мятежников, оно станет для нас очевидным. 4 июня 1956 года. Египет объявил, что он не будет продлевать концессию Suez Canal Company после 1968 года. 13 июня того же года. Последние британские войска оставили базу Суэцкого канала, где они его, в кавычках, охраняли с самого начала 20 века. 23 июня 1956 года. Гамаль Абдель Насер избран президентом Египта. Ситуация развивается в совершенно понятном и недопустимом для Запада направлении. Отдать Египет под влияние СССР нельзя, воевать с Москвой тоже нельзя. Надо моделировать ситуацию, когда Хрущев не решится на противодействие. Где начать давить на СССР? Чьими руками? Да это совершенно не важно, где есть возможности, где получится. 27 июня 1956 года на заседании студенческого литературного, казалось бы, кружка Петефи, происходившем в Доме офицеров, где собралось несколько тысяч человек, потребовали восстановить в партии и вернуть в ее руководство Имре Надя. Все это происходило в Будапеште, и это напоминает выбор царя в наше смутное время. Надо, чтобы твое имя выкрикнули в нужное время несколько человек. Так, к примеру, готовились выкрикивать будущего царя Василия Шуйского. В Будапеште тоже кто-то пришел с конкретной политической целью на заседание многочисленного литературного кружка. 28 июня 1956 года. Беспорядки в польском городе Познань подавлены самим польским руководством, хотя СССР уже был готов ввести туда войска. Вместо этого осенью на родину вернулся целый ряд советских офицеров, занимавших высокие посты в польской армии. В первую очередь это Константин Константинович Рокоссовский, которого Сталин не только сделал министром обороны Польши, но и членом Политбюро и вице-премьером. 26 июля 1956 года. Президент Египта Насер объявил о национализации Суэцкого канала. 9 сентября того же года. Президент Египта Насер отклоняет западный план, так называемый план Дюля, передать Суэцкий канал под международный контроль некого спецоргана, назначаемого ООН. 19 сентября 1956 года. В Лондоне проходит вторая конференция по Суэцкому каналу, на которой присутствуют представители 18 стран, поддерживающих план Дюля. 23 сентября 1956 года. Великобритания и Франция передают вопрос о Суэцком канале в Совет Безопасности ООН. Кажется, что Запад проглотил пилюлю и склонен решать дело за столом переговоров в ООН, но не применяя грубую силу. Но это блеф. 6 октября 1956 года в Будапеште перезахоранивают останки некоторых политических деятелей, казненных в 1949 году по якобы сфабрикованным в сталинское время делам. 8 октября 1956 года Израиль отзывает своих представителей из смешанной Иордано-Израильской комиссии по перемирию, которая стала наследием войны за независимость, как ее сегодня называют в Израиле. Такой жест – это обострение отношений с Иорданией. 12 октября 1956 года Великобритания уведомляет Израиль о том, что на основании договора 1948 года она окажет военную помощь Иордании в случае, если та подвергнется военной агрессии со стороны Израиля. Окрик со стороны Лондона призван решить две задачи. Ну, во-первых, не дать Израилю возможность соскочить с будущей войны с Египтом под предлогом обострения с Иорданией и успокоить Египет и СССР, которые увидят, что между Англией и Израилем якобы пробежала черная кошка, а значит, их совместные действия по захвату Суэцкого канала сейчас невозможны. 13 октября 1956 года. Совет Безопасности ООН принимает первую часть британо-французской резолюции по Суэцкому каналу, но из-за вето, наложенного СССР, отклоняет вторую часть, фактически означающую отказ от национализации Суэцкого канала. 14 октября 1956 года венгерское руководство с благословения Москвы восстанавливает Имренаде в партии. 16 октября 1956 года в Париже проходит совещание, на котором британцы и французы обсуждают будущую военную акцию против Египта. Через три дня после этого, 19 октября, СССР и Япония подписывают в Москве Советско-японскую декларацию о достижении соглашения о прекращении состояния войны между СССР и Японией, о восстановлении дипломатических и консульских отношений. Никита Сергеевич Хрущев примеряет на себя тогу миротворца, создает образ человека, снимающего международную напряженность. В эту ситуацию СССР тщательно и постепенно втягивает Англия. Начинается эта работа сразу после смерти Сталина. В мае 1953 года Москву посещает видный лейборист Вильсон. В июле 1953 года по случаю коронации королевы Елизаветы II наш крейсер Свердлов совершает визит в Лондон. В августе 1953 года СССР испытывает водородную бомбу, еще один вклад покойного уже Сталина в безопасность страны. 25 февраля 1954 года Черчилль выступил за желательность ослабления ограничений на торговлю с СССР, говоря сегодняшним языком, предложил смягчить санкции. 7 мая 1955 года Советский Союз разорвал союзный договор с Англией, который был заключен в 1942 году. Сделано это было из-за включения ФРГ в НАТО и начала немецкого перевооружения. В мае 1955 года был создан Варшавский договор. Отношения Москвы и наших союзников переходили на четкую и ясную основу. Но давайте не забудем, что в том же 1955 году Хрущев без всякой надобности вывел войска из Австрии, якобы ожидая взаимности от США и Великобритании. И уже через год, во время венгерских событий, это сыграет свою отрицательную роль. 18-27 апреля 1956 года состоялся визит Хрущева в Англию, в ходе которого британцы, несмотря на теплый прием, все же, сохранив санкции, отказали СССР в покупке оборудования. Запад постоянно применял в отношении Никиты Сергеевича метод кнута и пряника, давая ему понять, что с ними можно договориться, только для этого надо занять в кавычках конструктивную позицию. Именно на это позднее купят Горбачева. Сдай позиции, получишь поддержку и дружбу. Главное втянуть в этот процесс Хрущева, потом резко обострить ситуацию в Венгрии. Советскому Союзу будет неудобно применить силу, но если он ее применит в Венгрии, тогда уж он точно не сможет силовым способом отреагировать на внезапно обострившуюся ситуацию вокруг Суэцкого канала. Ведь в этом случае Советский Союз будет уже дважды агрессор. 16 октября 1956 года студенты Сегетского университета, а первыми всегда и везде раскачивают именно студентов, создают независимую от официального союза трудящейся молодежи организацию «Союз венгерских университетских и институтских объединений». 17 октября 1956 года партийная организация Венгерского союза писателей в своем постановлении потребовала созыва внеочередного съезда партии. Следом идут собрания в целом ряде университетов страны, выдвигаются политические требования. 19 октября 1956 года министр образования Венгрии объявляет о реформах, в частности, отменяют обязательное изучение русского языка в школах. 21 октября 1956 года Запад делает весьма хитрый ход. В Польше первым секретарем ЦК ПОРП вновь избирают Владислава Гомулку, который является компромиссной фигурой, и напряженность в стране сразу спадает. После этого, например, Польша, где поменяли персоны наверху, и страна успокоилась, и будут кивать в Москве, это наживка. Западу нужно, чтобы именно Имре Надь получил официальную должность, после чего беспорядки перерастут в настоящую войну, а он сделает все возможное для разрастания мятежа. 21 октября 1956 года во Франции проходит секретная встреча, на которой к французам и англичанам добавляется представитель Израиля, премьер-министр Бен-Гурион. На ней обсуждаются детали будущей агрессии против Египта, которая будет проходить по заранее согласованному сценарию, где каждой из сторон предстоит появиться на сцене в определенный момент. В ночь на 22 октября 1956 года подписывается секретный договор. Чтобы Англия и Франция получили предлог для захвата Суэцкого канала, Израиль должен начать войну с Египтом. Далее, заявив об опасности мировому судоходству, Лондон и Париж должны потребовать прекращения боев и отвода войск. Израиль на это согласится, а Египет окажется в сложном положении. Если египетские войска будут отведены, то военные Англии и Франции возьмут под контроль Суэцкий канал без боя. Если президент Нассер откажется выводить войска, то ради безопасности судоходства англичане и французы возьмут зону канала с боем, а Египет будет выставлен не жертвой агрессии, а тем, кто не захотел якобы прекратить военные действия. Ну а Советский Союз должен в этот момент полностью увязнуть в Венгрии. 22 октября 1956 года, за день до массовых демонстраций и беспорядков, в Будапеште проходят студенческие митинги. На самом крупном местном политехническом университете студенты зачитывают программу требований из 16 пунктов. Среди них немедленный вывод советских войск, создание нового правительства во главе с Эмри Надим, проведение свободных выборов, гарантии свободы слова, восстановление многопартийной системы. 23 октября 1956 года. Начало демонстрации в Будапеште, которые быстро перерастают в погромы и насилие. У, в кавычках, мирных демонстрантов появляется оружие, боевики осуществляют целый ряд нападений на военные и административные объекты. Будапешт погружается в хаос. Радиоцентр захвачен боевиками. Кроме него, вооруженному нападению подверглись центральная телефонная станция, редакция газеты «Сабатнеп», аэродром в Ферихеть, железнодорожные вокзалы, оружейные склады, некоторые казармы воинских частей, зенитные батареи в Буде и базы автотранспорта. Сразу видно, что работают по-ленински, то есть телеграф, телефон, вокзалы. Ну, с поправкой на время, еще захватывают и радио. 23 октября 1956 года на заседании президиума ЦК КПСС Хрущев высказывается за ввод войск в венгерскую столицу. Это решение в итоге и принимается. В ночь на 24 октября в Будапешт входят советские войска. В городе идут бои, советских военных атакуют, есть потери. 24 октября 1956 года. Имре Надь, только что ставший премьер-министром Венгрии, обещает провести реформы, успокоить народ и разрядить ситуацию. Но его главная цель – это тянуть время и обязательно обострять ситуацию. 25 октября осуществляется провокация в стиле неизвестных снайперов на площади перед парламентом. Главная цель – заявить, что советские солдаты стреляли в толпу. На самом деле наши солдаты стреляют в неизвестных снайперов, вот которые стреляют с крыши в солдат и демонстрантов. 28 октября Имре Надь заявил о прекращении огня и после трудных переговоров убедил советское командование вывести войска из Будапешта, обещая мирное решение проблем. Советское руководство склоняется к решению вывести военных, так как в этот же день Совет Безопасности ООН включил в повестку дня обсуждение вопроса о положении Венгрии. Все идет по плану, действия Запада происходят как по часам. 29 октября 1956 года израильские войска нападают на египетские позиции на Синайском полуострове. Операция «Кадиш». Тогда же, 29 октября, хаос под видом прекращения огня охватывает уже всю Венгрию, чтобы СССР было уже точно ни до чего. Происходит нападение на наших солдат и членов их семей в других городах страны. Число жертв растет. 30 октября 1956 года вооруженные боевики захватывают городской комитет Венгерской партии трудящихся. Защищавших это здание венгерских солдат расстреливают прямо у входа, а офицеров и коммунистов зверски убивают. Их обезображенные тела, висящие вниз ногами на дереве, избитые, изувеченные, облитые кислотой, обожженные бензином, становятся страшной визитной карточкой венгерского мятежа. На фоне этого правительство Имре Надя потребовало незамедлительного вывода советских войск из Будапешта. 30 октября 1956 года Великобритания и Франция наложили вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую Израиль прекратить агрессию против Египта. Вместо этого Лондон и Париж направляют Египту и Израилю ультиматум с требованием отвести свои войска от Суэцкого канала на 16 километров. Израиль в рамках заранее согласованных с Парижем и Лондоном действий соглашается. Египет отклоняет ультиматум, понимая, что это равносильно капитуляции и возвращению Суэцкого канала под контроль Запада. 30 октября 1956 года президиум ЦК КПСС принимает секретную резолюцию о силовом подавлении венгерского мятежа. В ночь на 31 октября наши войска уходят из Будапешта, чтобы перегруппироваться и войти туда второй раз. 31 октября 1956 года продолжается розыгрыш западного плана. Раз агрессивный Египет отказался отвести войска и создает таким образом угрозу судоходству, авиация Англии и Франции начинает внезапные атаки военных аэродромов Египта. Тогда же, 31 октября, в Венгрии из отрядов повстанцев создана Национальная гвардия, распущены органы госбезопасности, объявлено о грядущих, в кавычках, «свободных выборах». 1 ноября 1956 года Имре Надь провозглашает выход Венгрии из организации Варшавского договора, провозглашает нейтралитет страны, требует полного вывода советских войск и обращается в ООН с просьбой о защите венгерского нейтралитета. То есть мятеж перекидывается уже на другие города Венгрии. стране полный хаос, не работают аэропорты, прервано железнодорожное сообщение, закрыты магазины. Сотрудников госбезопасности отлавливают и зверски убивают, вешают, рвут на части, кастрируют. Прибивают к полам, фактически имитируя распятие, прибивая к рукам портрет Ленина. 1 ноября 1956 года ТАСС публикует сообщение, осуждавшее тройственную агрессию против Египта. Однако текст этого документа расплывчатый, ничего конкретного не говорится. Западу кажется, что Советский Союз поплыл и не готов к жесткой конфронтации за Суэцкий канал. Однако вечером 1 ноября в радиоэфир выходит Янош Кадар и заявляет о создании новой венгерской социалистической рабочей партии, которая должна была прийти на смену, не выдержавшей испытанием временем, коммунистической партии Венгрии, то есть ВПТ. Тем временем игра Запада продолжается по принципу «добрый, злой следователь». Злой – это англичане и французы. Они поддерживают Израиль против арабского Египта. Ну а добрые – это американцы, которые должны свести дело к вводу в зону конфликта войск ООН. Помня, что во время Корейской войны контингент ООН состоял на 95% из войск США, нам будет совершенно ясно, что за войска ООН там бы появились. В любом случае, Запад в выигрыше. Если СССР промолчит, а ООН поддержит резолюцию США, то Египет потеряет контроль над каналом. Если Москва поддержит предложение США, то Англия и Франция оккупируют зону канала силой, а Штаты получат хороший пиар миротворцев. 2 ноября 1956 года Генеральная ассамблея ООН потребовала прекращения огня на Синайском полуострове и отвода войск за линию перемирия 1948 года. 2 ноября 1956 года СССР использует свое право вето для отклонения требования западных держав рассмотреть критическое положение, сложившееся в Венгрии. 2 ноября 1956 года израильские войска занимают сектор Газа, выбив оттуда египтян. 3 ноября 1956 года Имранать формирует новое правительство, в которое входят представители разных партий, причем коммунисты оказываются в явном меньшинстве. Им достаются всего лишь 3 второстепенных министерских портфеля. 3 ноября 1956 года Великобритания и Франция заявляют о готовности прекратить военные действия, если войска ООН обеспечат мир в регионе. 3 ноября 1956 года советское руководство идет на хитрость. Военные руководители мятежа приглашаются для обсуждения механизма вывода войск из всей Венгрии. Во время ужина в зал прибывает глава госбезопасности генерал Серов, который приказывает арестовать всю венгерскую делегацию. Мятеж оказывается обезглавлен в военном отношении. 4 ноября 1956 года становится днем, когда развязка наступает одновременно по всем направлениям. 4 ноября 1956 года израильские войска подходят к Суэцкому каналу. 4 ноября Генассамблея ООН принимает предложение Канады послать в зону конфликта силы ООН. 4 ноября советские войска входят в Будапешт. Начинается операция «Вихрь». Имренать выступает по радио с призывом к мировому сообществу о помощи. Ну, разумеется, никакой помощи ему никто не оказал. Ведь смыслом всей операции было использование венгров как пушечного мяса в целях Запада. Имренать прячется в посольстве Югославии, а на улицах Будапешта начинаются упорные бои. Вместе с советскими солдатами сражаются самые настоящие ватники. Это коммунисты-добровольцы, которых потом назовут гусарами Кадара. Они одеты в советские ватники. Янош Кадар формирует новое правительство. 5 ноября 1956 года англичане и французы захватывают зону Суэцкого канала, а израильская армия оккупирует практически весь Синайский полуостров. 5 ноября 1956 года следует заявление советского правительства о решимости применения силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на Востоке. Советский Союз обращается к лидерам Великобритании, Франции и Израиля с требованием о немедленном прекращении боевых действий на территории Египта. В послании Хрущева англичанам говорится: «Война в Египте может перекинуться на другие страны и перерасти в Третью мировую войну». Конец цитаты. Президенту США Эйзенхауэру направляется послание с предложением предпринять совместную советско-американскую военно-морскую операцию по принуждению к миру тех, кто продолжит кровопролитие. В итоге США оказываются в такой же неудобной ситуации, в которую до этого Запад загонял Египет. Вашингтон так много говорил о мире и необходимости окончания войны, что не может отказаться, не потеряв лица. Согласиться на миротворческую миссию тоже плохо, так как тогда никаких войск ООН туда не будет направлено. Израилю, Франции и Англии придется уйти из Египта, не солоно хлебавши. 5 ноября 1956 года в ООН обсуждают советские предложения о невыполнении Англией, Францией и Израилем решения чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи от 2 ноября 1956 года и о немедленных мерах к пресечению агрессии указанных государств против Египта. 6 ноября 1956 года – это официальная, если так можно сказать, дата завершения Суэцкого кризиса. По случайному в кавычках совпадению, Именно в этот день закончилась фаза основных боев в Будапеште. 7 ноября 1956 года Великобритания и Франция соглашаются прекратить военные действия в Египте, но при этом англичане заявили, что выведут свои войска только после прибытия вооруженных сил ООН. Лондон пытается вывернуться из складывающейся ситуации, стараясь под любым предлогом уцепиться и остаться в зоне Суэцкого канала. 8 ноября 1956 года Генеральная ассамблея ООН требует от Советского Союза вывести свои войска из Венгрии. 10 ноября 1956 года. К этому времени сопротивление повстанцев в основном было подавлено, венгерская армия разоружена. К 11 ноября вооруженное сопротивление было сломлено не только в столице, но и фактически по всей территории в Венгрии. 10 ноября 1956 года в СССР опубликовано сообщение ТАСС, в котором Западу фактически предъявляется ультиматум: или уход из Египта и прекращение агрессии, или война с Советским Союзом. Смысл таков, что если Англия, Франция и Израиль, вопреки решениям ООН, под различными предлогами не будут выводить все свои войска с территории Египта, то Советский Союз не будет препятствовать, цитата, «выезду советских граждан-добровольцев, пожелавших принять участие в борьбе египетского народа за его независимость». Конец цитаты. 21 ноября 1956 года Имренать вышел из югославского посольства и был арестован новыми властями Венгрии. В тот же день Генеральная ассамблея ООН осуждает действия Советского Союза в Венгрии. 24 ноября 1956 года англо-французские войска покидают Египет. Пройдет еще немного времени, и уйдут войска израильские. Вообще, 1956 год – один из самых интересных в мировой истории. О, какой это был год! Год взаимных сюрпризов и неожиданных ходов. 2 декабря 1956 года Фидель Кастро высадился с товарищами на Кубе. На берег вышло 82 человека. После боев уйти в горы Сьерра-Маэстро удалось лишь самому Фиделю, его брату Раулю Кастро, Че Геваре и еще 9 бойцам. А у американской марионетки генерала Батиста была 30-тысячная армия. Но через 2 года Кастро и его товарищей ждала полная победа. Пора и нам подвести некий промежуточный итог. Тот факт, что мятеж Венгрии был нужен вовсе не Венгрии, надеюсь, уважаемый читатель, у вас сомнений уже не вызывает. Но, говоря о причинах, следствиях и всех хитросплетениях мировой политики, нельзя не отметить несколько важных фактов. Венгерская трагедия стала возможной во многом потому, что Хрущев выступил со своей разрушительной речью по окончании 20-го съезда КПСС. По, в кавычках, удивительному совпадению, этот губительный для нашей страны хрущевский доклад был прочитан в феврале 1956 года, а уже через несколько месяцев ядовитые семена, посеянные Хрущевым, дали свои первые кровавые всходы. Произошло это потому, что он разрушил уверенность в правоте Советского Союза. Раньше все было понятно. Если кто-то осужден, значит преступник. Слова Хрущева, что могли осуждать невинных, сразу дали Западу невероятный простор для пропаганды, а сторонников СССР напрочь обезоружили. Государства постоянно борются друг с другом на международной арене. Это соперничество не имеет ни конца, ни рамок, в которых оно происходит. Война лишь наиболее наглядная, если хотите, самая топорная форма конкурентной борьбы между государствами. Так вот, в рамках этой борьбы лидеры стран обязаны отдавать приказы, совершать действия, которые иногда не могут быть объяснены публично. Рядовому жителю страны вовсе не надо знать все, что знает монарх, президент или генсек. В таких ситуациях власть составляет некоторую формулу произошедшего, стараясь ближе всего к истине обрисовать своим гражданам происходящее. Совершает ли власть ошибки? Безусловно, любой лидер их совершает. Вопрос только в соотношении правильных и неправильных решений и их последствий для страны. Мерило тут может быть только такой: если стране польза, значит правильно, если лидер принес больше пользы, чем вреда, значит хороший государственный деятель. Все остальное – лишь эмоции. Самое страшное, что может сделать глава государства, это публично подвергнуть сомнению решения и действия предшественника. Хуже этого может быть только обвинение предшественника в преступлениях. Хрущев сделал в отношении Сталина и то, и другое. Тем самым он подверг сомнению и начал размывать фундамент любой власти. Уверенность людей в правильности принимаемых государством решений. И в том, что эти решения принимают лучшие мужи страны. Однако есть еще одна вещь, которая по своей разрушительности равна двум предыдущим деяниям Хрущева. Признание ошибок, покаяние – это хорошо только для частного человека. Для государства признание своих ошибок наносит колоссальный удар по престижу и является огромной помощью его соперникам. Именно поэтому лидеры Запада никогда не каются за прегрешения своих стран. Именно поэтому либералы и пятая колонна всегда настаивают на покаянии России. США никогда не извинятся и не попросят прощения за сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а Япония не будет каяться за Перл-Харбор. Государство никогда не должно извиняться за свои действия. Никогда государственный деятель не должен просить прощения за решения и поступки своих предшественников. Бигфордовым шнуром венгерской трагедии стали хрущевские обвинения в адрес Сталина, за которыми последовали необратимые последствия. Логика их такова. Во главе СССР стоял преступник Сталин. Значит, все, кого осудили, невинные жертвы. А государство, во главе которого стоит преступник, и который карает невиновных, не спаситель мира от нацизма, а само по себе преступно. А значит, долой власть преступников. Кровь 1956 года на Хрущеве. Политические деятели нашей страны должны усвоить этот жестокий урок. Никаких извинений за действия российского государства и его лидеров никому и никогда. Потому что извинения и покаяние в политике имеют куда более разрушительные и гибельные для государства последствия, нежели само действие, за которое собрались каяться. Подобные в кавычках «извинения» перед другими государствами и чужими народами всегда являются предательством по отношению к своим собственным солдатам, выполнившим приказ Родины и ничего кроме новых осложнений на международной арене не приносят. Вся новейшая история нашей страны тому ясный и наглядный пример. Мы же продолжим изучение методов борьбы с соперниками чужими руками. В этом смысле история создания Западом гитлеровского Третьего рейха просто незаменима. Ведь одной Германии для удара по России и Советскому Союзу было маловато. Нужна была поддержка, нужны были соратники. Поэтому, создавая кулак для войны чужими руками с Советским Союзом, европейские политики заставили стать союзниками двух непримиримых до этого соперников. И Польша стала союзником Гитлера.